Казалось бы, кому-кому, как не так называемой стержневой нации, знать о потерях своей собственной армии? Почему же Вильгельм своим подданным, рабочим, крестьянам, интеллигенции, не назвал ни одной цифры о потерях имперской армии? Потому что Вильгельм боится сказать правду народу империи, боится назвать цифры этих потерь, ибо они столь огромны, что если бы их назвать, они не оставили бы камня на камне от лживых и хвастливых заявлений Вильгельма о победах. Так как поступает Вильгельм, поступают только политические шулеры и жулики. Поскольку Вильгельм скрывает от населения империи и общественного мнения независимых планет потери имперской армии только за первую неделю боев, Федеральное информбюро уполномочено сообщить, за истекший период имперско-фашистские полчища потеряли на Шайтане 45 тысяч солдат убитыми, ранеными и пленными. То есть примерно столько, сколько имперцы потеряли при подавлении всех народно-освободительных восстаний за все годы существования империи вместе взятых. А это такие крупные сражения, как Жлобинское и Утрехское восстания, Вторая Варшавская оборона, Босфорское национальное восстание и так далее. Не менее тяжелые имперские потери и в вооружении. Только за 7 дней боевых действий имперцы потеряли более 1100 танков и бронетранспортеров, 1400 орудий, 900 установок УРО, а также 330 самолетов и вертолетов, сбитых нашими летчиками в воздушных боях, уничтоженных силами и средствами нашей ПВО и уничтоженных при налетах на аэродромы противника, не считая летательных аппаратов врага, потерпевших аварии при взлетах и посадках. Таковы факты. Горше всего ощущать даже не поражение, а полное свое бессилие. Лесное убежище казалось мне тесной клеткой. Наши планы все оказались неудачными. Но с другой стороны, имперцы явно теснили Федерацию на Шайтане, и я понимал, что этим дело не ограничится. Дариана Дарк и ее подельники вполне могли решиться на эскалацию конфликта с применением, скажем, тактического ядерного оружия. Я больше не мог выбираться в город. Контроль ужесточили до последней крайности. На всех блокпостах появились стационарные сканеры, позволявшие распознать человека, несмотря ни на какой биопластический грим. Наводненный вооруженными поселенцами Новый Севастополь стал для нас недоступен. Люди отца сообщали, что укомплектованными местными уроженцами части потихоньку выводятся с планеты, перебрасываясь в первую очередь на Шайтан. И сплошным потоком садились в нашем космопорту транспорты с Борга, Шеридана, Рура, ни одного с Вольного Дона или Славутича. Дариана устроила нам небольшую, но эффективную этническую чистку. Орбиты над Новым Крымом, высокие и низкие, поспешно заполнялись наскоро собираемыми ракетными платформами. По некоторым сведениям, имелись и лазерные, в первую очередь рентгеновские с ядерной накачкой. Громоздкие и мощные газовые пока не выводились. А империя продолжала швырять войска в мясорубку на Шайтане. Что там происходит, невозможно было понять даже приблизительно. Обе стороны сообщали о своих победах и громадных потерях в рядах противника. Мы ждали. Третий раз найти лежбище Дарианы, как я и боялся, нам не удалось. И вообще, как я чувствовал, что главные события сейчас развернутся отнюдь не на нашей планетке. Надо было выбираться отсюда, потому что этот раунд Дарк выиграл у нас вчистую. Но время шло, петля блокады стягивалась все туже, и лесное убежище становилось просто ловушкой. Поисковые операции интербригад развертывались все ближе и ближе, и отец только мрачно качал головой, наблюдая в перископ с дальнего дозорного пункта за их эволюциями. А потом настал день Икс. Нет, не день имперского вторжения. Все началось, как и всегда, с совершенно незначительного эпизода. И так вышло, что я вновь оказался в самом эпицентре событий. Как я уже говорил, бездействие мучило куда сильнее самых тяжких трудов и лишений. Я не мог больше спокойно смотреть, как Дариана укрепляется в Новом Севастополе. Как по планете растекается поток ее фанатичных сторонников. До Нового Севастополя я добирался без малого неделю. Шел ночами, кружил и петлял. Все автобусные и монорельсовые станции, все переезды, мосты, тоннели, даже пересечения скоростных магистралей тщательно охранялись. На этих постах все реже и реже можно было встретить облаченного в туристскую штормовку наивно восторженного паренька с нашей планеты. Или бородатые поселенцы с Борга, первыми освоившиеся у нас, или мордовороты из личной гвардии Дорианы. Сам Севастополь по периметру опоясала настоящая берлинская стена в 3 метра высотой и с еще добрым метром колючей проволоки сверху. Уродливый ров с забетонированным дном и стенами тянулся словно шрам сквозь пригороды и поля и рощи. На километр от него все деревья оказались вырублены. Уютные фермы, укрывавшиеся под роскошными зонтичными кронами, взорваны или сожжены. Мне вновь пришлось довериться морю, и оно вновь не подвело. Порт Нового Севастополя изрядно поутих с того дня, когда Риана захватила власть на планете. Однако траулеры и рефрижераторы по-прежнему сновали взад-вперед, обеспечивая фронтовыми, рабочими и иждивенческими пайками 4/5 населения Федерации. Мне пришлось слегка поплавать, но выбрался я на берег уже в городской черте. Здесь пока еще как следует закрыться не успели, хотя порты начали замыкать охраняемым боковым заграждением. Впрочем, за этим тоже дело не станет, на берегу уже громоздились бухты проволочной сетки. Не иначе, как Дориана задумала еще один периметр, только на сей раз морской. Я вылез, переоделся в сухое, спрятал гидрокостюм, как мог полевыми средствами нанес маскировку. Рассвет я встретил уже на улицах Нового Севастополя. Первое, что бросилось в глаза – патриотические плакаты. На каждом углу, на каждой витрине закрытых магазинов, в простенках, на старомодных афишных тумбах, сохранявшихся в центре по давней традиции, одни только плакаты. Их создатели не мудрствовали лукаво. Я увидел «Родина-мать зовет», и кто смеет отрицать, что наша армия не раз обращала в паническое бегство хваленые имперские войска, и болтун – находка для шпиона. Все так же по Екатеринке из космопорта тянулись автобусы с переселенцами. И я заметил, что за рулем тоже сидели бородачи в своих неизменных комбинезонах. Совсем исчезли такси. Несколько ресторанов и закусочных работали, но оттуда тянуло совершенно непривычными запахами. И распоряжались там тоже переселенцы. Некогда классик очень хорошо сказал, что судить культуру следует по ее отношению к старому, к слабому, к женщине и ребенку. Я смотрел на бледных, молчаливых и запуганных женщин с Борга, теперь подававших и убиравших со столов. Видать, все же наши официантки наконец-то ретировались. И опять заставлял себя думать, что бородатые мужья этих женщин не виноваты, что такими их сделала жестокая и мерзкая жизнь. Но почему же они с такой охотой поддались этой мерзости? И не важно, что они носили бороды и в большинстве своем отзывались на англоязычные имена. Наши с Вольного Домна и Славучича, как бы ни оказались еще злее, может, и зря Дориана боялась отправлять их сюда. Повсюду маршировали патрули. Поселенцы и только поселенцы. Редкие прохожие новокрымчане жались к стенам и торопились как можно скорее прошагнуть мимо людных мест. Безо всякого плана я кружил по городу, проверяя свои ощущения. А они подсказывали, что где-то рядом вновь объявился биоморф. Что означало лишний шанс все-таки встретить нашу Дашу лицом к лицу, в третий. Бог, как известно, троицу любит. И хочется верить последний раз. Оказываться вблизи монорельсового вокзала никак не входило в мои планы. Даже дошкольник знает, что такие объекты в военное время охраняются особенно тщательно. Но и упускать его совсем из виду я не мог. А что, если именно там я почувствую присутствие еще одного биоморфа, если не самой Дорианы Дарк? И как раз у вокзала я увидел угрюмую колонну мальчишек и девчонок, явно наших в полинялом заношенном обмундировании. Если, конечно, таковым могут считаться туристические куртки-ветровки, штаны и ботинки-вибрамы. Никто из ребят не был вооружен, многие так и не расстались с головными повязками 6-й интернациональной бригады. Длинную колонну возглавляли офицеры в добротном имперском камуфляже, с новенькими погонами, старомодные петлицы ушли в небытие, увешанные оружием, точно новогодняя елка игрушками. Судя по тому, что команды отдавались на старом добром общеимперском, офицеры эти происходили явно не с Нового Крыма. Ребята же наши тащились мрачно, повесив головы и загребая ботинками. Их вывели на обширную привокзальную площадь и дали команду вольно. Строй сломался, парни и девушки рассыпались по площади. Я заметил, что от вокзала тотчас выдвинулась комендантская команда, перекрывшая ведшие от площади улицы и проулки. Кажется, тут уже береглись от дезертиров. И все-таки везли не арестованных. Пока что это еще были бойцы вооруженных сил Народно-демократической и так далее. Их не загнали в какой-нибудь пакгаус, не оцепили стрелками. И я, недолго думая, решительно смешался с толпой. Многие курили дешевый и забористый эрзац папиросы. Хороший табак давно уже шел на нужды действующей армии. «Братцы, куда это вас?» – поинтересовался я, присев на ограду скверика рядом с тройкой уныло смоливших пареньков лет по 17 каждый. «Чего вы эдакой дрянью дымите? Берите у меня!» Я вытащил пачку нашей собственной герцоговины Флор. «А то они нам скажут», — фыркнул один из пацанов, без колебаний угощаясь моим куревом, и пряча вторую сигаретку за ухо. По всей вероятности, призывы к бдительности и предупреждения о враге, коварно подслушивающем на каждом углу, прошли мимо его внимания. «Само собой, нас не извещает», — буркнул другой парень, протягивая руку к пачке. «Берите все, у меня еще есть», — сказал я. «Конечно, перебрасывают, а куда неведомо, то одно командование ведает». «Ну да я не командование, а почти наверняка скажу, на шайтан». «Вот и мы так думаем», — кивнул третий мой собеседник, платиновый блондин с голубыми глазами. «От таких девчонки должны терять головы целыми ротами и батальонами». «А что же без оружия?» «Так отобрали, словно мы штрафники какие». «Ведь-то у вас не больно веселые». «А с чего ему взяться-то?» — взорвался голубоглазый. «У меня сестру эти...» «Бородатые того! Прямо на улице среди белого дня!» «Пошли в участок, а там тоже такие сидят!» «И, мол, чего явились?» «А вот мы сейчас проверим, не проститутка ли она!» «Да небось еще и сама к нашим бойцам полезла, а теперь...» «Видать, у парня действительно наболело, если он выкладывал такое первому встречному!» «Леха, ну, Лех, ну что уж ты теперь!» Постарался урезонить его другой паренек. «Глотку бы рвал им, гадам!» — сквозь зубы процедил блондин Лёха. «Вы бы, ребята, того, поосторожнее!» — заметил я. «А ну как я шпик подосланный! Меня, кстати, Александром звать!» «Михаил», — представился первый. «Сергей», — протянул мне руку второй. «Лёху уже и так назвали». «А ты сам чего делаешь?» Я изложил свою легенду, мол, служу в полиции, потому как действительно наших там почти не осталось. «Вот и приходится, мол...» Показал корочке тщательно сделанную копию с пересланного с Денеком образца. «Счастливый! Тебя-то на шайтан не отправят», — пробурчал мрачный, как смерть Леха. «Не думаю», — я покачал головой. «Из нашего отдела уже двоих забрали. Это было чистой правдой. Сденек опасался, что он станет следующим». Затылком я уже ощущал подозрительный взгляд мордоворота с капитанскими погонами. Оно и понятно, что это за тип тут якшается с предназначенными к отправке в пекло подчиненными. И, наверное, мне бы и пришлось поспешно ретироваться, но как раз в это время происходящие события властно вмешался его величество случай. А может, событие, как мозаику, сложила рука провидения. На привокзальную площадь один за другим выкатились полугусечные грузовики и боевые машины пехоты. Из люков и кузовов с великолепным презрением на нас глянули все те же бородачи из Борга. Машины направлялись прямо сквозь толпу интербригадовцев, почти не сбавляя хода, так что многие едва успевали отпрыгнуть. Миниатюрная девчонка, стриженная наголо, что-то сердито крикнула едва не сбившему ее водителю. За гулом двигателя я не расслышал слов. Но, очевидно, эти слова оказались весьма действенны, потому что здоровенный гономак затормозил, терзая траками разноцветную, фигурно выложенную брусчатку. Через задний борт свесило сразу несколько здоровенных мужиков в камуфляже, и девчонка, истошно завизжав, в мгновение ока очутилась втянутой наверх. Из-под брезентового полога тотчас донесся ее дикий вопль. В следующий миг ветровое стекло грузовика разлетелось в дребезги, потому что в него швырнули тяжелой каменной урной, стоявшей у края тротуара. Дверцы гономага распахнулись, водителя и сидевшего рядом солдата тотчас выволокли наружу. Так что те не успели даже схватиться за оружие. А вот те, кто их выволок, даром времени не теряли, и два пистолета изрыгнули огонь. Можно было только поражаться, насколько легко эти мальчишки и девчонки, вчерашние школьники, научились стрелять первыми. Второй грузовик резко свернул в сторону, и в борт ему тотчас врезалась обходившая его справа БМП. А в задний борт замершего первого ганамага уже вцепились десятки рук. Замелькали оторванные куски деревянных перил, выдернутые железные стойки. Кое-кого в руках я увидел ножи. Бородачи-ополченцы были вооружены куда лучше, но оружие по большей части оказалось разряжено. Кузова грузовиков тесно, не сразу повернешься, не сразу примкнешь магазин, да еще не сразу выставишь ствол куда следует. Во всяком случае, когда я выхватил свою беретту и вскочил на тракт замершего ганамага, в кузове я увидел плотную людскую массу, не успевшую разобраться, что к чему, и не готовую ответить немедленным огнем. Мы их опередили, и пистолет в моих руках выплюнул десяток пуль из своего удлиненного 24-зарядного магазина. В этот миг я не колебался и не думал, кто и в чем виноват. Я действовал не рассуждая, как учили в Таненберге. В бою ты думать не должен. Думать следует раньше.